Мозес не хотел встречаться с ней взглядом. Выдерживать его придется долго и добросовестно, а пользы никакой. Хоть она и сочувствует ему, но не одобряет. «Ну, не думаю, что она меня любила», — сказал Мозес. «А я так уверена». Вот она, мещанская женская взаимовыручка. Защитить хорошую девочку от обвинений в дальних расчетах и испорченности. Хорошие девочки выходят замуж по любви. А случись им разлюбить, они вправе полюбить другого. Порядочный муж не пойдет против ее сердца. Это как закон. И что-то тут есть. Но это новый закон. Ну, во всяком случае, подумал герцог, спорить с Беатрис не годится, он ее гость, а она его утешительница. «Ты не знаешь, Маделин», — сказал он. «Когда мы познакомились, она пропадала без помощи, и только муж ей мог помочь. Я знаю, какие они долгие, бесконечные человеческие истории, когда есть на что пожаловаться. И какие они скучные для других. Ну, я все же думаю, она лапочка», — сказала Би. Сначала вроде задирала нос, с недоверием относилась. А когда я сошлась с ней, она оказалась такой душевной, ну просто лапочка. Ну, в основе она хороший человек. «Говна пирога. Все люди хорошие в большинстве. Только дайте им возможность», — сказал желтолицый красивый Сандер. «Мадди все рассчитала», — сказал герцог. «Почему она не пошла на разрыв до того, как я подписал аренду?» «Да потому что должна была обеспечить ребенку крышу над головой», — сказал Сандер. «А ты как думал?» «Как я думал», — вспрянул с места герцог, сразу растерявший все слова. Лицо белое, глаза выпучены, глядят в одну точку. Они глядели на Сандера. Тот сидел как султан, составив ножки под выпеченным животом. Вспомнилось, как воловокая Беатрис просила не сердить Сандера. У того опасно подскакивает давление, когда он раздражается. Герцог писал: «Я был признателен тебе за дружбу. Правда, я был не в себе, в таком состоянии предъявляешь непомерные невозможные требования. В гневе люди сущие диктаторы. Отказываются понимать. Я был в ловушке. Этот бар под рукой. Отлично понимаю Томпкинса. Неудивительно, что он набрался, когда Сандер привез его сюда. Ты ведь опекунства добиваться не будешь?» — сказал герцогу Сандер. «Ну, а если буду?» «Тогда, — сказал Сандер, — слушай, что будет в суде присяжных. Это тебе адвокат говорит. Они посмотрят на Маделин, цветущую, прелестную, потом на тебя, седого доходягу. И накрылся твой иск об опеке. Вот так работают присяжные. Пещерные люди. Я понимаю, что тебе неприятно это слышать, но лучше я скажу. Мужик в нашем возрасте должен смотреть в лицо фактам». «Хорошие факты, хорошие», — сказал герцог, шалея, теряясь, негодуя. «Я знаю», — сказал Сандер. «Я на 10 лет старше. Но это правило для всех после 40. Скажи спасибо, если добьешься одного свидания в неделю». Беатрис пыталась сдержать Сандера, но тот шикнул на нее.